Глава 8. Лето перевалило на вторую половину. Мальчишеский костюм на каждый день был готов. А вот парадный Наталья дошивать не торопилась. Не спеша, добавляя вышивку, поясняя хуш. В город поедем всей семьей. Там после свадьбы и подарю Гурузу. Ему приятно будет, что на людях почет оказали. Пусть все видят в семье Барджан Айнура мир и процветание. Успела Наталья сшить и некоторые вещи, которые ускользнули от бдительного ока хуш. Небольшой рюкзак на широких мягких лямках, без карманов, без молнии, без всяких излишеств, просто мешок с лямками, но строго определенной формы. Его она, свернув, прятала в шкатулке с драгоценностями. Туда служанка никогда не лазила. Добавила пару мелочей и вздохнула свободно. Почти все готово, нужно только немного удачи. Очевидно, из-за предстоящего отъезда на Рис в дом мужа отношения с Айжамой чуть потеплели. Старшая жена оценила отсутствие капризов девушки, отсутствие споров и скандалов. Ей хватало проблем и со второй женой. По слухам, которые стабильно и регулярно поставляла хуш, Бахмат не хотела оставаться в стойбище во время свадьбы на Рис. А самой Айжаме вовсе не улыбалась тянуть городским соблазном молодую соперницу, которая с легкостью вытянет из мужа не только дорогие ткани, но и кучу новых золотых украшений. Возможно, были у старшей жены и другие резоны. Айжама прекрасно понимала, что она старше Бахмат аж на 9 зим, и ее молодость и красота уже отцвели. Однако уступать место хозяйке дома наглой красотке она вовсе не собиралась. Ее защитой были два старших сына Барджан Айнура — Сарджан и Гурус. Занятые руки вовсе не мешали Наталье Леонидовне обдумывать все эти бабские дрязги. Кто знает, какая мелочь из известного ей может сыграть решающую роль. Однако перед серьезным разговором с Айжамой Наталья проворочилась целую ночь, боясь принять неправильное решение. Стоит или не стоит? Вмешаться или пусть сами решают? А определиться с выбором ей случайно помогла хуш. Однажды вечером, когда заниматься шитьем было уже невозможно из-за темноты, сходящая с ума от безделья на Рис велела: «Хуш, расскажи мне о свадьбе родителей». «О свадьбе? Что тебе рассказать, моя Сунехи?» — удивилась хуш. «Я же тебе уже рассказывала, как это было красиво, как было богато». «Хуш, ты прекрасно знаешь, что я забыла все. Так что расскажи снова и во всех подробностях». Жалостью посмотрев на свою ненаглядную Сунехи, хуш медленно и неторопливо начала. Сперва было сватовство. Барджан Айнур к деду твоему приехал, Харас Айнуру. Мужчины пили, ели, веселились. Твой дед и твой отец 3 дня пировали, спорили, торговались, договаривались. Потом до осени Барджан Айнур уехал, а Юлус, мою девочку ненаглядную, готовить начали. Хуш помолчала, вспоминая те времена, и с сожалением, покачав головой, продолжила. Первый день, когда Барджан Айнур за невестой приехал, он стадо овец пригнал и маленький табун коней. 2 раза ему невесту показывали в разных нарядах. Даже на 3-е платье у деда твоего денег не хватило. Осуждающе покачала она головой. А в приданное за моей Юлус дед твой кусок земли дал. Не очень большой, но там ручей есть, который даже летом не пересыхает. Скот поить можно. Про скот и прочие прелести полукочевой жизни Наталье слушать было неинтересно, потому она перебила служанку. «Ты про свадьбу рассказывай». Хуш покорно закивала головой и вновь ударилась в воспоминания. Барджан Айнур шамана Сахи привез. Тот обряд провел, благословение богов получил, барашка зарезал. На глазах уж набежали слезы. Вытирая их скрюченными, смуглыми пальцами, она начала всхлипывать. Так ее трогали эти воспоминания. Однако, заметив, что ненаглядная сонахи хмурится, она торопливо утерлась жестким рукавом халата и зачастила. Первый день в родном доме пировали, еще барашков резали, много резали, даже жены с мужьями рядом сидели за столом. Богатый пир Барджан Айнур устроил, все пили, все веселились, женщины невесту переодевали. Что, все женщины переодевали? Что ты, Сунехи, как можно? Даже меня не пустили. Только жены Харас Айнура были, только близкие родственники допускаются. Судя по всему, вопрос на рис шокировал служанку. Это хорошо, это просто замечательно. Чем меньше народу, тем мне легче будет, подумала Наталья. На второй день Барджан Айнур Юлус на коня посадил. Вещи в телегу побросал, к себе повез. Вот сюда. Она широко обвела рукой помещение юрты. Снова пир был, и лучники состязались. Барджан Айнур приданым доволен был, давно эту землю хотел. Приз хороший назначил. Так все и было. А потом? А потом ты родилась, моя Сунехи. А жена отца? Как они отнеслись к Юлус? Айжама, конечно, не очень довольна была. Служанка поджала губы, не одобряя пренебрежение старшей жены к своей Юлус. А Бахмат? Служанка покачала головой. Бахмат совсем мала тогда была. В ее шатер твой отец даже и не входил. Как это? Она что, была моложе моей матери? Моложе, моя Сунехи, сильно моложе. Ей тогда всего 7 или 8 зим было. Информация Наталью несколько позабавила. Она отложила ее в памяти. Но не это было главным для нее в разговоре. Наталья подумала, перебирая детали дикарской свадьбы, и спросила. «Скажи, Хуш, а с моим женихом так же будет?» Хуш удивленно вскинула глаза на Нарис, всплеснула руками и воскликнула. «Что ты, моя Сунехи? Твой отец за тебя 10 белых, как снег, кобылиц дает, 10 черных, как ночь, кобылиц дает, и одежды 2 сундука, и тканей простых, и тканей дорогих, и украшений золотых ларец, а главное, джурбана отдает, и каргуша отдает». Наталья впала в ступор. Всех рабов в стойбище звали одним именем — Луш, что значило «грязный». К этому имени обычно прилагалась кличка. Например, у ее дверей сидели Луш — старый пастух и Луш — охранник. Кто такие Джурбан и Каргуш, она даже представить себе не могла. Может, какие-то особо выдающиеся рабы? Однако Хуш, глядя на задумавшуюся хозяйку, неторопливо проговорила. Джурбана отец твой за большие деньги покупал. 3 жеребят от него кобылы принесли, лучшие жеребята твоего отца, недаром у него имя Джурбан. Про себя Наталья перевела «Черный ветер». Надо же, какие поэтические имена дикари умеют придумывать. Значит, и «Черный ветер», и тот второй каргуш — просто породистые жеребцы-производители. Наверное, по местным меркам это и немало. «Ты так и не ответила, Хуш. Моя-то свадьба как будет проходить?» «Много болтают про твою свадьбу, моя Сунехи, но говорят по заветам предков. Твой жених приедет сюда, привезет дары. А потом шаман проведет обряды?» «Нет, Сунехи, твой жених богатый, большой человек в городе. Отец твой дары осмотрит, если доволен будет, поедете в город. Там в храме Эрины свой шаман имеется. Самый большой шаман, самый главный. Он обряд будет проводить. Он с предками будет говорить. Он и благословлять будет. И свадьба твоя во дворце городском будет, моя Сунехи, где большие стекла и богатство большое. и гости все городские будут, важные люди. Вот после этого разговора Наталья и решилась на беседу с Айжамой. Утром после привычных уже кисломолочных процедур, которые действительно выбелили ее кожу до цвета жирной сметаны, она обратилась к служанке. «Попроси Айжаму навестить меня, когда будет у нее время и желание». Служанка покорно закивала головой и, торопливо собрав вонючие тряпки и миски, выскочила из юрты. «Докладывать побежала», — усмехнулась про себя Наталья Леонидовна. В общем-то, такая реакция ее и не удивила. До сих пор притихшая Нарис ни разу не просила первую жену отца посетить ее. Время у хозяйки стойбища нашлось ближе к вечеру, когда вышивать уже было нельзя, а Наталья изгрызла себя внутренними сомнениями, стоило или не стоило ввязываться в отношения папашиных жен. Однако в распахнутые двери шагнула Айжама со служанкой, положив предел ее сомнениям. Наталья вскочила со своего ложа и поклонилась старшей жене, одновременно указывая на подушки у низенького столика. «Садись, почтенная, сейчас Хуш накроет стол». Однако почтенную, похоже, грызло любопытство, поэтому она, небрежно взмахнув рукой, ответила: «Не нужно чая на рис, говори, что хотела». На память Натальи пришло то слово, с которым обращался к ней купец — «фаранда». Она уже знала, что это переводится как «благородная» или «высокородная», потому и решила слегка польстить тетке. «Фаранда Айжама, прошу, отошли служанку. Не все семейные разговоры предназначены для их ушей». Она снова поклонилась, одновременно махнув рукой на Хуш. «Та...» Поняв свою Сунэхи без единого слова, подхватилась с тюфячка, где штопала какие-то свои тряпки при тусклом свете, и вышла из юрты. Айжама несколько недоуменно пожевала губами и таким же жестом отправила свою служанку, а затем и сама вышла вслед за ней. Наталья испугалась было, что эта дикарка не захочет с ней разговаривать. Может, она, Нарис, по незнанию нарушила какие-то правила? Но голос Айжамы за порогом юрты всего лишь велел рабам встать и ходить вокруг жилища, следя, чтобы никто не подслушал. Наталья облегченно вздохнула, внутренне собралась, и когда тетка привычно устроилась на подушках, заговорила. «Почтенная Айжама, ты старшая жена отца. Скоро я покину этот дом. Не можешь ли ты сделать так, чтобы моя свадьба радовала мне душу?» Айжама молчала, внимательно вглядывалась в лицо Нарис, не говоря «да» или «нет» и не давая никаких обещаний. Тогда Наталья аккуратно продолжила свою речь. «Ты, почтенная Фаранда, старшая жена, главная хозяйка в стойбище, мать наследника. А Бахмат?» Тут Наталья сделала паузу, глядя на совершенно неподвижное лицо собеседницы. Пожалуй, ей даже чем-то нравилась эта властная тетка. Однако Наталье нужно было добиться от нее хоть какой-то реакции, чтобы понять, как строить разговор дальше. Поэтому, глубоко вздохнув и печально покачав головой, показывая свое сильное огорчение, она продолжила. «Бахмат молодая, красивая. Если ее богато одеть...» Тут Наталья снова выдержала небольшую паузу, давая Айжаме возможность представить ситуацию. «Если ее красиво одеть, она может даже меня затмить. На свадьбе мужчины будут пить, веселиться, сравнивать своих женщин. Мне, почтенная Фаранда, совсем не хочется выглядеть хуже второй жены моего отца». Наталья жалобно вздохнула, потупилась, и чтобы подтолкнуть собеседницу, хоть каким-то эмоциям тихонько добавила. «Говорят, мой будущий муж очень большой человек. Поверь, почтенная Фаранда, я умею быть благодарной. У тебя двое сыновей, Айжама, хватит ли им отцовского наследства на двоих? Не будет ли у моих братьев ссор и споров? А вот если Гурус, по моему приглашению, будет часто бывать во дворце моего мужа...» Тут Наталья окончательно замолчала, давая возможность тетке додумать все, что не было произнесено в этом разговоре. Айжама также молча встала и, уже выходя из юрты, обернулась на пороге и сказав: «Завтра я навещу тебя после обеда, Нарис. Пусть Хуш позаботится приготовить чай». Сидя в полумраке юрты на своей постели, Наталья довольно улыбалась. Червяка она закинула большого и жирного, и, похоже, тетка заглотила его, не глядя. Пусть думает до завтра. Уже одно то, что она не сказала «нет» сразу же, говорила Наталье о многом.